Пешком за монстрами. Глава 1. Батя готов был самоотверженно кинуться на монстрика. А вот это совсем нехорошо. Я рванул на кухню. Да уж, так быстро я еще не бегал. Стой, крикнул я, вставая между ним и дрожащим чудиком. Что это, Серега? Батя продолжал кричать. Его бешеный взгляд сконцентрирован на непонятном существе. Что это, черт его возьми? Ну, это для него оно непонятное. А для меня уже самое, что не есть родное. Раз есть связь, значит, он уже мой питомец. Просто еще плохо контролируемый. Монстры, увы, не животные. Не полумонстры и не магические питомцы. К каждому нужен особый подход. Тут же и маман подоспела. И Пышка тут как тут. Обе кое-как успели халаты накинуть. Через распахнутые полы которых были видны ночнушки. А следом за ними в дверях появилась Аннушка, заглядывая через спины родителей. Дамы закричали, рассмотрев монстрика. Конечно, как же без этого? Обязательно надо открывать рты и пугать окружающих. Тише, крикнул я в свою очередь. Он тоже вас боится. Боится? Ты серьезно, сын? Выдавил батя. Да это же монстр. У него вон зубы какие. Да и когти совсем не крохотные. Ох, надо срочно вызывать спецслужбу по зачистке. Вздохнула маман. Я гневно посмотрел на маму Наташу. Только попробуйте. Процедил ей и всем остальным. Это мой питомец. Серега, да ты шутишь. Воскликнул батя. Хочешь сказать, что будешь его контролировать? Как муравьишку. Или как того же Мухтара. А вот и Захарыч появился на кухне. Йо-йокарный бабай. Просипел он, хватаясь за сердце. А затем почесал в прихожую и громко хлопнул входной дверью. Уф-эф, ауф-эф-эф, уф-эф. Снова забавно запыхтел монстрик, делая пару шагов ко мне. Останови его, Серега. Батя выставил нож в его сторону. Богом клянусь, моя рука не дрогнет. Его никто не тлонит. Тоном, не терпящим возражений, ответил я. И он не причинит никому вреда. Все замерли, затихли. А затем на кухне вновь появился Захарыч. Ну охренеть просто, с вилами, конечно. Захарыч, отбой, обратился к нему батя, и сам положил нож на полку позади себя. Ауф-ауф, питомец сделал ко мне навстречу еще один неуверенный шаг, затем еще один. Он опять задрожал, до сих пор боится. Я протянул к нему руку. Не смей, Сережа. Маман бросилась ко мне, но батя ее схватил за руку и потянул обратно. Наташ, угомонись. Пробормотал ей папа Ваня. Пусть попробует. Маман тут же начала всхлипывать. А мне было плевать на причитания. Охи-ахи Пышки, глухие маты Захарыча и тихий писк Аннушки. Я коснулся мохнатой головы монстрика. Он замер, от удовольствия прикрывая горящие бирюзой глаза. А затем, ох-хо-хо, принялся тереться о мою руку. Ох ты ж итицкая сила. Пробормотал Захарыч. Вы это видели? Удивленно воскликнул батя. Это мой сын. Он приручил монстра. Наш сын. Поправила его маман. «Ну да, наш, но ты видишь это?» Повернулся он к маме Наташе, затем к няне. «А вы, Лариса Михайловна?» Пышка кивнула, находясь в это время на грани обморока. Стояла и хватала ртом воздух, пытаясь вымолвить хоть словечко. А вот и Рымба залетел в окно, усаживаясь на подоконник. Он внимательно уставился на монстрика, затем наклонил голову на бок. «Давай, ДР, ружить!» — крикнул он, обращаясь к нему. Третьим будешь. Регина в это время подползла к существу, принюхалась и фыркнула. А монстрик оглянулся, потом начал отряхиваться, будто собака, вылезшая из воды. Во все стороны полетел какой-то мелкий мусор и паутина. Ты ж понимаешь, Серега, что мы не можем его оставить. Обратился ко мне батя. Ах, так, родственнички, ну ладно. Значит, я вам сейчас ультиматум поставлю. Тогда и я уйду, резко ответил я, нахмурившись. «Ты чего такое говоришь, Сережа?» – вскрикнула маман, всплеснув руками. «Мы тебя любим, ты наш сынок, а раз любите, тогда и помозите мне», – ответил я, от волнения начиная вновь неправильно выговаривать слова. «Мы спрячем монстла, и о нем никто не узнает, мы никому не скажем». «Правда ведь?» – батя тяжко вздохнул. «Так это не работает, сын», – ответил он. «Его как минимум соседи могут увидеть». «Хороса», – сказал я, поднимая монстрика на руки. Он был крохотным, но все-таки вес чувствовался. Плотный ужин давал о себе знать. Тогда предлагаю зарегистрировать как магического питомца. Мазет это медвежонок. Батя нервно хохотнул. Ну, если только медвежонок-мутант, а затем тревожно добавил. Но ты же понимаешь, он вырастет и правда вскроется. А вот когда он вырастет, серьезно посмотрел я в глаза отца, Его узи никто не посмеет у меня отнять. Что ж, родителям пришлось соглашаться. Взгляды их были растерянными, озадаченными. И я понимал, что они до сих пор в шоке. Я просто не оставил им выбора. То ли еще будет, родители. Если вы так реагируете на вполне мирного детеныша-монстра, как воспримете взрослую хищную особь? Ну ладно, до этого еще как до моего мира ползком. В итоге все разбрелись по спальням. Пышка, все-таки переборов свой страх, принесла моющий, дезинфицирующий артефакт. Полезная штуковина, оказывается. Я угомонил монстрика, который отказывался залезать в большую капсулу. Пришлось полезть внутрь вместе с ним. Минута, и вот мы вышли оттуда чистыми и довольными. Я засмеялся, наблюдая, как зафырчало существо, пытаясь вылизать шерсть, торчащую во все стороны. Забавно он выглядел, конечно. Ух, страшилище какое! Пробурчала себе под нос Пышка и начала неразборчиво бормотать молитву, похожую озвучивал жрец, освещая наш чердак от несуществующего злого духа. Вот Пышка удалилась, а я положил детеныша-монстра рядом с собой в кроватку, погладил его по мохнатой холке. Монстрик от удовольствия аж глаза прищурил, затем внимательно посмотрел на меня. «Я никому тебя в обиду не дам, слысыс», — обратился я к нему. «Уф-эф, ауф-ауф», — закивал он в ответ. Затем монстрик закрыл глазки и уснул, мерно засопев через нос, точнее через две дырочки на своей мордашке, а я уснул следом за ним. Следующее утро, младшая группа элитного детского сада «Сказка». Проснувшись, я начал собираться в садик. К этому времени Захарыч поставил в детской комнате манеж, поместил внутрь две большие миски, с водой и с мясом. Я пригласил существо в этот маленький и очень скучный мирок, приказал дождаться меня. Сегодня я буду в садике до вечера, но по его взгляду понял, что он и не собирается покидать меня. Очень смышленый, да и страха как и не было, он начал привыкать к окружающей обстановке и к своему хозяину. Спокойный и довольный я отправился в садик. Первый день в младшей группе обещал быть интересным. Бледная маман, еще не отошедшая после вчерашнего происшествия, передала меня Лене. Меня тоже повысили, улыбнулась она. Вот, теперь я тоже на испытательном сроке. Я улыбнулся. Тоже рад был видеть Лену в нашей группе. Она хорошая и, главное, справедливый воспитатель. Это очень хорошая новость, ответила маман. Так мне спокойней. Знаю, что за Сережей хороший присмотр. Блин, говорит так, будто я беспомощный какой-то. Да я даже самостоятельнее тебя, мама Наташа, чтоб ты знала. Лена, улыбаясь, взглянула на меня и протянула руку. Ну что, Сережка, пошли в зал? Спросила она меня. Я кивнул. Давно пора идти. Чего тут стоять и лясы точить, когда там меня ждет дружище? Лена провела меня по коридору, заводя в уже знакомое мне большое помещение. Я тут же заметил Мишку. Он стоял в уголке и выбирал на стенде коробку с конструктором. «Привет!» – поздоровался я с другом, оказавшись рядом с ним. «О, Серега!» – повернулся Мишка. «Ну надо же!» – впервые чисто произнес мое имя. Взгляд друга был напряженным. Он махнул мне за спину. «Видишь этих оленей?» – мрачно спросил Миша. Я обернулся и заметил толпу детей, которые посматривали в нашу сторону. «Ага», — ответил я, — «и все они с Демидовым, а то, с кем зе и сё», — печально ухмыльнулся Мишка. «Ну, почти все». Я заметил нужный мне конструктор на дальнем стенде. Большой монстр, то, что надо. А когда подошел и взял его, обернулся, услышал голос Мишки. Возле моего друга уже собрались трое пацанов, и впереди Коленька-какашка Демидов. Он посматривал на меня и откровенно задирал моего друга. «Тип ластачмо», прошипел ему в лицо Демидов-младший, когда я уже был рядом. «А чмо не имеет плавать лагать конструктор? Засранец, а ну, отойди от моего друга!» Подошел я к этой троице, обращаясь именно к их предводителю. «И ты-то зичмо!» — оскалился Демидов на меня. «И твои родители!» «А вот это он зря! Я не собирался терпеть такие выходки!» Сделал два шага вперед, разрывая дистанцию. Его двое телохранителей не успели среагировать. Видно, не ожидали такого поворота. Я просто прошел между ними и выкинул вперед кулак. «Скажи привет и улыбнись, паразит!» Шлеп. Разнесся удар по залу, и Демидов, хватаясь за подбитый глаз, заревел. «Девчонка!» — презрительно ответил я, а на меня надвинулись два пацана. «Так, это что такое?» — подскочила к нам рыженькая воспитательница, и те двое сразу же отошли в сторону, будто вообще не при делах. «Он меня удалил», — продолжал выть Демидов-младший. «Ты же новенький, Сережа Смирнов вроде». Рыженькая нахмурилась и взяла меня за руку. «А ну, пойдем, тебе объявлен первый выговор. Так нельзя себя вести. Она передала меня оказавшейся рядом Лене. Та испуганно посмотрела на меня, выслушивая рыженькую. Затем отошла со мной в сторонку, туда, где была расположена ученическая зона. Мы сели с ней за одну парту. «Сережа, пойми, ты уже в младшей группе. Еще два выговора, и вернешься в ясельную, к малышам», — начала Лена свою лекцию. «Если честно, и на мне тоже это отразится. Коля меня из ПР провоцировал», — хмуро ответил я. «Да, он способен на такое», — вздохнула Лена. «Но ты мог сказать мне, а не распускать руки. Он и родителей осколбил, и Мишку», — посмотрел я на воспитательницу, а затем пересказал, как было дело. Лена не выдержала моего взгляда и отвернулась. Она внимательно слушала мой рассказ и посматривала в сторону толпы демидовцев. В центре толпы стоял Демидов-младший и довольно скалился, а под его левым глазом расплывался фингал. Он здорово получил, но выиграл. «К сожалению, я проиграл битву из-за выговора, но наша война еще не закончилась. Подожди немного, дерьма кусок, я обязательно отомщу за это. Да, он тебя спровоцировал, и это тоже неправильно, но...» — тихо ответила Лена, снова взглянув на меня. «Еще раз подчеркну, если вы будете себя плохо вести, и ты, и Мишка, и я, все мы вернемся в ясельную группу». «Да понял я», — пробурчал ей. «Я постараюсь вести себя хорошо». «Договорились», — улыбнулась Лена. Когда я вернулся в зал, все дети собрались вокруг рыженькой. «Итак, среди нас новенький, Сережа Смирнов», — обратилась она ко всем и посмотрела на меня, причем не очень ласково. «Что, в гляделки поиграем? Я тоже так могу». Рыженькая не выдержала, первая отвела взгляд и продолжила речь. «Сегодня Сережа повел себя слишком грубо, и...» — тут ей на ухо зашептала Лена. Еще пара минут, и выступающая изменилась в лице. «Но и Коля Демидов не прав. Нехорошо обзываться, тем более так грубо». Затем она виновато улыбнулась. «Ладно, на первый раз прощаю тебя. Не разобралась, бывает. Сережа, меня зовут Анфиса», — ласково обратилась она ко мне. «А вот еще одна воспитательница, Марина». Ко мне подошла та самая короткостриженная шатенка и тоже улыбнулась мне. «Приятная особа. Кстати, все-таки первый выговор у тебя будет», — продолжила Анфиса. «Не обижайся. Ты полез драться, а надо было предупредить кого-то из нас». Затем Анфиса рассказала, что в младшей группе проводятся магические занятия два раза в неделю, и даже есть практика. «Если что-то нужно, ты можешь смело обращаться ко мне за помощью, либо к Марине», — завершила свою речь Анфиса. «Ну а с Леной ты и так знаком». Когда я вернулся к Мишке, собирающему конструктор, он отвлекся и пробурчал: «Сюда бы Юеньку, она бы здесь показала этим гадам, где лаки зимуют». «Нет, Миша», — покачал я головой, — «тогда ей тази выговор влепит, а поспоим, что нет», — хитро улыбнулся друг. «Хорошо», — кивнул я, — «на 10 силбанов». Мишка покосился на мои пальцы, почесал затылок и махнул: «А давай». Затем он рассказал, как здесь все устроено. Банда Демидова подмяла под себя 15 детей, еще 5 нейтральных, и нас двое. «Вон они», — Мишка махнул в сторону стенда поодаль, — «там тусят». «Тогда этих нейтральных к нам возьмем в отряд», — ответил я. «Да ну, не гони», — усмехнулся друг, — «не все так просто, они упелтые». «А вот посмотришь, все получится», — подмигнул я ему. «У них пласта не будет выбыла. И когда ты собираешься с ними говорить?» Миша покосился на меня. «Да прямо сейчас и пойду», — ответил я ему. Направился в сторону самого крепкого парнишки. Он собирал небольшую железную дорогу. «Привет, меня Сережа зовут», — представился я. «Дима», — ответил он. «Дмитрий, как ты относишься к Демидову?» — решил я зайти издалека. «А тебе какое дело?» — буркнул он в ответ. «Интересно твое мнение», — улыбнулся я. Дима посмотрел в сторону смеющихся демидовцев. «Да урод он натуральный», — ответил он, — «только с толпой и может нападать. Они постоянно игрушки забирают. Если к нам присоединишься, никто и ничего не будет забирать», — серьезно сказал я. «А завтра принесу тебе новую модельку». У Димы тут же заискрились глаза. «Ты не шутишь?» — недоверчиво спросил он. «Я говорю серьезно», — я продолжал пристально смотреть в глаза пацана и протянул руку. «Ну, согласен, а давай», — Дима протянул свою, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Я с вами». «Пошли тогда к нам», — махнул я ему. Когда мы подошли с Димой к Мишке, они поздоровались друг с другом. «Как ты это сделал?» — тихо спросил у меня Миша, когда мы отошли к стенду. «Главное, подход, ДР Рузиси», — оскалился я, а Мишка почесал затылок. «Видимо, начал представлять, как я отпускаю ему щелбаны. Затем мы позавтракали, причем уже цивильным омлетом с гренками, а не какой-то плохо сваренной манкой, а потом вышли на площадку. В течение дня, с перерывом на обед, я переманил почти всех нейтральных на свою сторону. После Димы к нам перешел долговязый парень, Леха. У него тоже отбирали игрушки, и я ему пообещал еще одну машинку. Да, это не ясельная группа, здесь уже конфетами не подкупишь, требования гораздо выше, но для меня это мелочевка, все равно я не играю в эти машинки, а здесь лишь для вида и ради коммуникации с социумом. Затем к нам примкнули две девчонки, их я приманил защитой, мы пообещали вчетвером, что их никто не посмеет обидеть, а если что и начнет происходить, порвем любого, как тузик грелку. Остался лишь один нейтральный парень, на которого уже насел Демидов. Еще бы, этот засранец все видел и понимал, что у меня вполне получается собирать отряд, но паренек не сдавался и в итоге отбился от агрессивного княжеского сынка, продолжая оставаться в нейтральной позиции, но это до поры до времени. Итого, мой отряд насчитывал 6 вполне боеспособных единиц, включая нас с Мишкой. Больше ничего особенного не произошло за день, а вечером меня забрала маман, переговорив с глазу на глаз с Леной. Через пару минут я, довольный и счастливый, направился на выход из сказки. Сегодня выдался хороший денек, если не обращать внимания на этот сраный выговор. Поместье Смирновых, сразу после садика. Маман всю дорогу молчала. Только когда наше такси зарулило к поместью и въехало на территорию, она тихо обратилась ко мне. «Сережа, постарайся держать себя в руках. Ты так старался, сдавал этот экзамен. Не хватало, чтобы...» «Мама, я уже понял все», перебил я ее. «Больше так не буду». «Ну и славно, я знаю», поцеловала она меня в щеку и тут же стерла след от губной помады. «Просто иногда можно не обращать внимания на тех, кто пытается тебя поддеть. Ну ты скажешь тоже, если на Колю Демидова не обращать внимания, так он и на шею сядет. С каждым разом все больше и больше начнет поливать словесными помоями. Такие понимают лишь язык силы. Но теперь я буду действовать по-другому. Вариантов море». Притом мужик в живом уголке заскучал, вот и прогуляю его немного. «Спасибо», маман расплатилась с таксистом, а затем мы вышли возле дома. Автомобиль, фырча, поехал прочь. Мы же поднялись по ступенькам, зашли в дом, и нас встретил встревоженный батя. «Впервые его таким вижу». «Вань, ты ж на работе должен быть», растерянно пробормотала маман. «Случилось что?» «Получилось вернуть раньше», ответил батя нестройным голосом. «Но тут дело не в этом. Разувайтесь и пойдемте что-то покажу». Я тоже начал переживать. Неужели монстрик что-то натворил? Батя бы не стал паниковать по пустякам. Значит, что-то действительно произошло из ряда вон выходящее. Мы с маман прошли в мою детскую, и я увидел раскрытую дверцу манежа, которая болталась на одной петле. «Серега, в общем, мы с Захарычем все облазили. Не можем найти твоего монстра. Он вырвался из манежа и, скорее всего, он убежал. Сынок, ничего себе, этого мне еще не хватало». Глава 2. Мы еще раз прошлись по комнатам, но так и не обнаружили монстрика. Неужели он и правда сбежал? Хотя нет, связь между нами сияла ярче, а это значило только одно, он где-то рядом. Это проверил сарай, гараж, в саду полазили с Ираклием, появился на пороге Захарыч. Как сквозь землю провалился этот ирод? Он не ирод, нахмурился я. «Ой, конечно, не ирод», залепетал Захарыч, увидев, как батя показал ему кулак. «Питомец Сережин?» «Да». «Ну так вот, питомца нигде нет. По светлу еще пройдемся, сейчас уже темнеть начинает, плохо видно». А я слушал вполуха Захарыча и еще раз прошелся по комнатам. Маман на кухне сидела за столом с Пышкой, и они тревожно говорили о моем монстре. Опять охали-ахали, их не переделаешь, в общем. «Ну что, нашли, Сережа?» — спросила меня маман, когда я появился возле них и начал открывать шкафчики внизу. «Не», — задумчиво ответил я, продолжая поиски. «Не расстраивайся, обязательно найдется», — ответила Пышка. «Да я не расстраиваюсь, прислушиваюсь. И вообще, не сбивайте меня, он точно в доме. Но где?» А затем я зашел в спальню родителей и услышал тихое чавканье. Оно доносилось из-под двуспальной кровати, стоявшей посередине комнаты. «Насал!» — крикнул я, когда поднял стеганое покрывало и заглянул под кровать. Этот шалун сидел по центру и методично жевал батин тапочек, от носка которого ничего не осталось, лишь бесформенная масса. Но монстрик продолжал пережевывать тапок до кашицы. «Да ты голодный!» — обратился я к нему и протянул руки. «А ну, иди сюда!» «Ауф-эф-эф, ауф-уф-эф», запел свою песню монстрик и, продолжая жевать батину собственность, почесал ко мне. Я взял его на руки, а тут и батя с Захарычем появились на пороге, и маман с Пышкой. «Ах ты ж, сукин сын!» — воскликнул батя. «Мои любимые тапочки!» «Ваня, ты обещал не ругаться?» — нахмурилась маман. «Да как тут не ругаться, когда этот засропитомец мой тапок уничтожил?» — запыхтел от возмущения батя. «Мы ж его кормили недавно». Затем обратился к чавкающему существу. «А ну, отдай, отдай, малыш!» — обратился я к монстрику. Взялся за еще целую подошву и потянул на себя. Питомец нехотя отпустил предмет, затем громко и возмущенно заувкал. «Так у него зубки чешутся, вот он и нашел тренажер», — нервно хихикнула маман. «А вещи мои тут при чем? Это именные тапки, между прочим. Мне дарили их на день рождения», — подчеркнул батя. «Я посмотрю всякие когтеточки на рынке», — ответил Захарыч. «Может, это его отвлечет». «Хорошая идея», — одобрила маман. «В общем, отец хмуро посмотрел на меня. Серега, с тебя тапки». «Да не вопрос», — ухмыльнулся я и направился в детскую. А оказавшись у кроватки, запустил руку под матрас, вытаскивая из своего секретного хранилища толстую пачку денег. Затем вернулся и передал деньги бате. «Сам выбилишь, какие понлавится», — дополнил я. Наступило гробовое молчание. Лишь монстрик возмущенно пыхтел от того, что у него отобрали любимую игрушку. Батя пытался что-то сказать, держа в руках внушительной толщины денежную пачку, но только открывал рот и закрывал его, будто рыба, выброшенная на берег. А я удалился в свою комнату, по пути начиная чесать чешуйчатое пузико монстрика. Тот довольно заурчал. Да, удивительно, но весь он был покрыт темно-синим ежиком шерсти, и лишь в районе живота была чешуйчатая броня. Хотя сейчас брони не было, но я понимал, что он подрастет и пластины окрепнут. «Как же тебя назвать?» Тихо обратился я к монстрику, присаживаясь в детское кресло напротив интерактивной доски. Положил существо на колени, и тот заурчал, растянулся на животе, свешивая свои лапки с когтями. «Вениамин?» Покосился я на него. Монстрик лишь недовольно фыркнул. «Может, Миролюб?» Он лишь покачал головой. Не понравилось ему имя. «Да, согласен, не лучший вариант. Или Кузя?» «Точно, Кузя. Уф-уф-уф-уф». Довольно запыхтел монстрик, начиная радостно болтать в воздухе лапками. Как раз и батя зашел, услышав имя. Он присел напротив нас, на диванчике, озадаченно посмотрел на моего питомца. «Серег, а ты уверен, что КХМ страшного монстра? А поверь, когда он вырастет и станет страшным, можно так называть», — обратился он ко мне. «По мне, так он пожиратель. Вот нормальное прозвище». Монстрик аж подскочил от возмущения и в ответ возмущенно чихнул. «Да и какое прозвище? Это же не пес какой, это вполне разумный монстрик. Поэтому у него должно быть имя». «Не е-е», протянул я. «Это Кузя. Ему понравилось это имя». «Уф-уф-уф-уф», радостно поддержал меня монстрик. «Ну как знаешь», хмыкнул батя. «Кузя, так Кузя. Тем более ему нравится». Затем во взгляде бати я заметил растерянность. Он хотел мне что-то сказать, но передумал. «Ладно, время уже позднее. Готовься ко сну, не буду мешать». Он поднялся и быстро покинул детскую. Я лишь пожал плечами. Что он собирается с духом, никак не соберется. Хотя понятно, один стресс за другим. Тут даже самый спокойный растеряется. «Сережа, давай переложим твоего питомца в манежик, а нам пора умываться из паточки», — зашла в мою комнату Пышка. «Его зовут Кузя», — ответил я, — «и он будет спать рядом со мной». «Лариса Батьковна, ну не вздыхайте так, будто вам невыносимо тяжело это принять. Просто примите, у вас нет выбора». «Ладно, пусть спит с тобой», — тихо пробормотала Пышка. «Я же не настаиваю». После того, как я оказался в кроватке и положил Кузю рядом с собой, он прижался ко мне, потерся мордочкой о мое плечо и мерно засопел. Какой же он прикольный. Я не мог нарадоваться на своего нового питомца. Как же я жил до этого? Нет, конечно, мне были дороги и Рымба, и Регина, и даже Мухтар. Но Кузя, он был особенным, и возвращал меня к воспоминаниям, когда я приручал Тиссу. Огромная пепельная волчица была тогда таким же крохотным детенышем, и также ластилась ко мне, когда у нас укрепилась связь. Будто боги услышали меня, и вот у меня детеныш монстра. Я воспитываю монстра, чуть ли не с пеленок, в другом мире. Слезы показались на глазах, от радости за предоставленную возможность, и я закрыл их, начиная засыпать. Но уснуть мне не дали. Мой чуткий слух различил напряженный разговор взрослых, голоса их доносились со стороны кухни. Я прислушался и вот уже различил голос бати, а затем и мамы Наташи. Поместье Смирновых, кухня, в это же время. Иван посмотрел на Наталью. Супруга энергично капала в стакан с водой капли, затем перемешала их и выпила. А у него свое успокоительное. Не планировал он сегодня пить, но от стаканчика разве будет особый вред? Надо было собраться с мыслями и хорошенько все обсудить. Он плеснул себе в стакан виски и сделал небольшой глоток. «Ты не увлекайся», — критично посмотрела на него супруга. «Наташ, угомонись», — раздраженно ответил он. «То же самое я могу сказать по поводу твоих капель. Это лекарство», — тут же ответила Наталья. «Ну вот и я лечусь», — он поднял стакан. «Ваше здоровье», — сделал еще глоток. «Так что насчет этого жуткого монстра?» — спросила его супруга. «Давай по-честному», — иронично посмотрел на нее Иван. «Не такой уж он и жуткий. Хотя да, согласен, это пока. И еще меня смущает пачка денег, которую мне передал Серега. Я все-таки настаиваю на том, что надо сообщить о монстре в службу зачистки», — нахмурилась Наталья, допивая успокоительное. «А насчет пачки денег там все просто. В полицию отнести». «Да ты что?» — воскликнул Иван. «Вот по пачке я денег не согласен, точно. Сын, значит, заработал в поте лица, старался, трудился. А ты хочешь все им кровно заработанные отдать, прямо в мохнатые лапы коррупционеров?» Супруга нахмурилась. «Ты не ответил, как тебе мое предложение по этому, Кузе?» — пробормотала она. «Ну и придумал сынок наш имечко, конечно. А тут и так понятно, Наташ», — хмыкнул батя. «Нифига у тебя не получится. Серега его не отдаст». «Придется отдать», — мрачно ответила Наталья. Иван преклонился через стол, придвинувшись к жене, и тихо ответил. «Ты ведь понимаешь, что дальше произойдет. После того, как мы сделаем то, что ты говоришь, это очень сильно отразится на его отношении к нам. Он даже нас может возненавидеть. Посмотри, как он аж лучится радостью, когда держит этого детеныша на руках. Может, все-таки не будем усугублять? И что будем делать?» В глазах супруги он заметил просыпающиеся тревожные искорки. «Я предлагаю наблюдать и...» — Серега дельную вещь сказал. «Нужно действительно зарегистрировать его монстра, как магического питомца. Так мы, по крайней мере, выиграем время. А до того, как его питомец подрастет, поймем, что нужно делать. И ты веришь, что Сережа сможет совладать с ним?» Супруга продолжала нагнетать. «Ну вот как с ней спокойно разговаривать? Постоянно преувеличивает». «Да, я верю сыну», — кивнул Иван. «Посмотри, как он подчинял животных». «Да то животные, а это целый монстр», — воскликнула Наталья и зажала рот рукой, прошептав: «Ой, Сережка спит уже, а я кричу». «Это детеныш монстра», — подчеркнул Иван. «И Серега сможет воспитать его нормальным человеком, тьфу ты, нормальным монстром, в общем, ты поняла, что я имею в виду». «Ладно», — Наталья встала из-за стола и подошла к плите, поставив на нее чайник. «Но ты будешь следить за всем. Вся ответственность на тебе. Если он сожрет Мухтара, это будет твоя вина. Или Захарыча», — ответил Иван и прыснул со смеху. «По-твоему, это смешно?» — повернулась к нему супруга. «Не, не сможет», — задумчиво ответил он. «Вилы застрянут в пасти чудовища, и Захарыч все-таки выберется». Наталья закатила глаза, а в это время на кухню зашла Лариса Михайловна. «Тоже, видно, чайку попить», — замерла у плиты. «Еще одного ребенка мне не хватало», — пробормотала супруга, подойдя к нему и взъерошив прическу, а затем добавила напряженным тоном: «В общем, ты меня услышал. Наташ, выпей еще своего успокоительного». Иван поднял взгляд. «Давай я тебе еще коробку закажу, от хороших лекарей и без побочных эффектов». «Это без каких побочных эффектов?» — покосилась на него Наталья. «Ну, как боязнь безобидных монстров, тревога за Сережу, чтоб он ручку-ножку не сломал», — он начал загибать пальцы. «Да ну тебя», — хихикнула супруга и махнула няне. «Пошли, Лариса, в саду прогуляемся, и бутылочку вина захвати. Вы смотрите, сильно там не успокаивайтесь», — улыбнулся Иван, бросив вслед: «Чтоб я вас потом из вытрезвителя не забирал». «Ну и шуточки у вас, Иван Александрович», — ответила няня. «Мы девушки приличные, можем пить один бокал хоть целый вечер». «Ладно, отстал», — отмахнулся Иван, оставаясь наедине со своими мыслями. Он немного успокоился. Вопрос с монстром решили. А вот насчет денег, надо бы понять, откуда Серега их берет. Может, еще раз аккуратно поинтересоваться у сына, хотя он верил ему. Раз он сказал, что никто за ними не придет, так оно и есть. Архив Бюро магии, 3 часа ранее. Артем бы вне себя. Этот Демидов и мертвого из могилы достанет. Решил он спрятаться, Как же, ха-ха. Поначалу непрекращающиеся звонки, затем сообщения, одно за другим. Причем с каждым разом все агрессивней. В общем, когда Демидов дал ему 5 минут на раздумья, после чего он начнет разговаривать по-другому, Артем не выдержал. Он принял звонок. «Ты совсем охренел, Артем? Мы о чем договаривались?» Прошипел в трубку Демидов. «Вы даже не представляете, что я пережил», — ответил Артем. «Он натравил на меня своего питомца». «Да мне плевать», — рявкнул князь. «Ты взял аванс, мы подписали документы. Где от тебя прописаны гарантии, что работу выполнишь в отведенные сроки?» Артем протяжно выдохнул. Ссориться с князем он не горел желанием. При желании тот может превратить его жизнь в кромешный ад. Надо ли ему это? Да и прав Демидов, он взялся за работу. Значит, надо ее и закончить. «И что сейчас?» – спросил Артем. «Я к поместью не подойду, это точно. Слежка отменяется». Князь какое-то время молчал. «В общем, накопай на этого пацана, Сережу Смирнова, информацию», – ответил князь. «Место рождения, родители». «Так Смирновы же», – растерянно ответил Артем. «Не перебивай меня», – рыкнул Демидов. «Раз запрашиваю, значит, так надо. В общем, место рождения, родители, магические способности. Мне нужно все про этого мелкого ублюдка, каждая мелочь, правдивая и беспристрастная. Понял меня?» «Да-да, понял», – выдавил Артем. «Пока на этом все», – холодно добавил князь. «Оплата, кстати, остается прежней». «Хорошо, Николай Михайлович», – ответил Артем. «Сделаю». «Сроки? 2 дней хватит?» – спросил его князь. «Желательно 3 дня», – ответил он. «Моему человеку из бюро магии нужно время, чтобы выписать мне доступ к бумажному архиву. И дело это не быстрое, копаться в куче бумажек, сами понимаете. А как же электронный архив? Поверьте, там точно ничего не будет», – ухмыльнулся Артем. «Уж я-то уже ученый в этом деле. Там легче всего подчистить данные». «Ладно, 3 дня даю», — ответил Демидов. «И не пропадай, иначе сам понимаешь, что может быть». Артем сбросил звонок и тут же связался с заместителем одного из отделов бюро магии. Через пару часов он уже заходил в архив с пропуском, а потом начал бродить между высокими полками, забитыми сверху донизу документами. Нужно найти те самые папки. Если бы кто-то ему еще месяц тому назад сказал, что он как идиот будет рыться в бумажках, плюнул бы ему в лицо. Но вот он это делает, скорее от безысходности и от страха перед угрозами князя. 4 часа, даже больше, столько времени он копался в документах, но как назло, ничего найти не мог. Черт возьми, ну вот какого хрена, спрашивается, взялся он за это дело. Просто ему очень нужны деньги. Скоро дети в элитную школу магов пойдут, надо оплачивать учебу, да и пожить хочется на широкую ногу. Артем заскрипел зубами, потер воспаленные глаза и собрался. Не получилось найти, но это сегодня. Завтра он вернется и продолжит. Он обязательно должен докопаться до правды. Следующее утро, младшая группа элитного детского сада «Сказка». День в младшей группе начался с магического урока. Конечно, после того, как мы позавтракали, нас всех собрали на улице, где под большим навесом рядами стояли длинные скамьи, а впереди небольшое возвышение и тумба. Вот за нее, когда мы расселись, и встала директриса. Она строгим взглядом окинула нас, затем кисло улыбнулась. «Доброе утро, дети», – прокаркала она. «Кто еще не знает, она остановилась на мне взглядом. Я преподаю теорию предмета «Общая магия». Сразу предупреждаю, оцениваю строго, чтобы после того, как вы перейдете в школу, не позорили наш элитный детский сад. В общем, каждый из вас уже должен быть подготовленным к моим урокам, иметь базовые знания». «Все понятно», я кивнул, и остальные тоже, на всякий случай. Огляделся, посмотрел на всех этих присмиревших притихших ребятишек, а ее здесь побаиваются. Но я не из их числа точно. Ведьм я в своем мире сжигал на кострах, которые разжигали мои монстры. Вот еще одна претендентка на очереди. Итак, вкратце, с самого начала, строго продолжила ведьма. «Как действует магия? От силы воли, от ваших эмоций?» Калинка Демидов поднял руку. «Говори, Николай», – махнула она ему рукой. «От концентр рации», – выдавил он. «Сколько же усилий ты потратил, зажевывающий буковки?» Аж покраснел от усердия, бедняжка. «Правильно, Коля», – улыбнулась директриса. «И от концентрации, а собирают энергию в нужном месте и создают заклинания в физическом мире, правильные жесты и расположение пальцев. Показываю». Ведьма перешла к демонстрации, сделала 2 взмаха, выставила руки и скрючила пальцы. Впереди образовалось ледяное облако. Я смотрел и тщательно скрывал улыбку. «Блин, что ж у них так сложно все? У меня просто...» Протянул нить, связался, подчинил. «И кайфую, ничего не скрючиваю, отдавая приказы». В это время ведьма сомкнула пальцы на руках в кулаки, и облако перед ней осыпалось ледяной крошкой на бетонный пол. «Все понятно?» – спросила она. Все кивнули в ответ. Затем она еще раз показала. Следом рассказала более подробно о каждом движении и правильном расположении пальцев, руки, защитных и атакующих жестах. «В общем, скука смертная. На этом наш урок закончен», – ответила директриса. «И сейчас придет ваш преподаватель по практическим занятиям. Да мне как-то пофиг все это. Но вот я увидел Анфису». На этот раз она заплела свои средние длинные волосы в две забавные косички. «Привет еще раз, детки», – довольно улыбнулась она. «Судя по всему, эти занятия ей нравились больше, чем обычный присмотр за нами. Сейчас, персонально для Сережи, который в нашу группу пришел недавно, я расскажу вкратце. На моих уроках будут разные темы. Они чередуются друг за другом, повторяются. Это нужно для оттачивания практических навыков. А сегодня мы изучим с вами развеивание магии». Дети тут же загалдели, не отрываясь, наблюдая за Анфисой. Она вышла из шатра, остановилась с краю, под открытым небом. «Понятно, что вы владеете различной магией, но такое упражнение универсальное. Оно характерно для всех видов», – продолжила Анфиса. «Давайте практиковаться». Она сформировала заклинание. Огненный шар завис перед ней в воздухе. Он слегка подрагивал, исторгая из себя искры. «А теперь смотрите», – добавила Анфиса и отошла на два шага назад. Все, как завороженные, смотрели за движениями девушки. А она сложила две ладони вместе, которые заискрились, и прочертила ими пространство перед собой, по диагонали. Шар превратился в дымку, которая растворилась в воздухе. «Приступаем, только по очереди», — улыбнулась воспитательница. Конечно, первым поперся его высочество Коля Демидов. Анфиса создала перед ним огненный шар, и он повторил точно такое же движение. Шар тут же растворился в воздухе. «Молодец, Коля», — похвалила его Анфиса. Коля улыбнулся в ответ, надувая щеки, вернулся обратно в толпу детей. «Ага, молодец, возьми с полки пирожок, и смотри, не лопни от понимания собственной значимости». Затем пришел черед остальных. Я всех пропускал вперед, не особо горя желанием повторять ненужные мне действия. Вот Мишка со второго раза справился. Затем еще две девчонки. «Сережа, ну что ты стесняешься?» — махнула мне Анфиса. «Подходи». Передо мной образовался статичный фаербол. Сложил ладони, которые, естественно, не засветились энергией, прочертил диагональ в воздухе. «Ну и что случилось?» — растерянно посмотрела на меня Анфиса. «Что, не получается? Блин, как же выкрутиться? Как ей объяснить, что магия у меня есть, только другого плана? Она просто работает иначе. Я не могу с жестами», — вздохнул я в ответ. «Могу без них». Все уставились на меня, как на какого-то чудака. «Нет, Сережа, такого быть не может», — помотала головой Анфиса, иронично улыбаясь. «Повторяй за мной». Воспитательница встала рядом, создавая еще один фаербол. Тот завис перед ней, рядом с моим. Я вздохнул. «Не отстанет же. Попробую еще раз. Только концентрируйся, это важно», — добавила Анфиса и сложила ладони вместе. Я повторил. Сконцентрировался, наблюдая, как вокруг моих ладошек появилось зеленое сияние. «Вот, а теперь просто расчерчивай воздух, как я, будто перечеркиваешь этот огненный шар», — ответила Анфиса и провела воображаемую диагональ. Я повторил то же самое, точь-в-точь такое же движение. И тут произошло то, что я никак не ожидал. Анфиса охнула, а группа зашумела. Все уставились на меня, удивленно открыв рты. «Да что вы все вылупились? Я и сам офигел». Глава 3. Надо же такому случиться. Мало того, что активировались связующие нити, которые тут же протянулись к животным в живом уголке, зверю и каждой букашке, птичке, находящихся в радиусе 30 метров, так они еще стали видимыми. Кто-то испугался исходящих от меня зеленых лучей энергии, кто-то растерялся. Мишка так вообще удивился и посматривал на реакцию Анфисы. Он то понял, что это такое. «Да, тяжело мне будет с освоением местной магии». «Что случилось, Сережа?» — растерянно спросила Анфиса. «Сам не понял. Ерунда какая-то», — пожал я плечами и разорвал нити. «Ладно, разберемся», — пробормотала Анфиса. «Возвращайся к остальным ребятам». «Ну ты даешь», — прошипел на ухо Мишка, когда я оказался рядом с ним. Это было то самое, ну, сказы. Я еще раз, специально для него, пожал плечами. Пусть лучше догадывается. Не собираюсь никому и ничего говорить, пока сам не разберусь. Хотя, до вечера я находился в раздумье. Конечно, меня никто не трогал. Шавки Демидова лишь косились и обходили стороной. А когда меня забирала маман, я пришел к выводу, что этот жест все-таки мне пригодится. Если он провоцирует такой мощный всплеск магической энергии, что аж связующие нити сами запустились, то, нет, рано делать выводы. Надо поэкспериментировать на уже прирученных питомцах. Когда я оказался дома, решил попробовать этот прием на Регине. Прямо в детской, без лишних свидетелей прочертил диагональ. Черепашка отторгла эту нить и лишь фыркнула в ответ. Затем я пригласил Рэмбо и повторил движение. Апчхаха! Громко чихнул попугай, а затем еще громче. Апчхауй! Это кто тут матерится? А, заскочила в мою детскую маман, и Рэмбо выскочил в окно, улетая в сторону сада. Да это попугай чихнул, ответил я. Фух, а то я думала, опять тебя плохим словам учит, выдохнула маман, собираясь выйти из комнаты. В дверях обернулась. Ужин почти готов. Иди ручки мой к столу. 5 минуток, ответил я. И приведу. Маман, как и наши воспитательницы. Неправильно произнесешь слово, запомнит это и потом заставит повторить. Якобы для моего же это благо. Я же считаю, что все идет как идет. Придет время, и тогда я без труда заговорю. Притом вон сколько специальных лекций прохожу. Когда маман ушла в гостиную, где был уже накрыт стол и гремели тарелки, я посадил перед собой Кузю, сложил ладони и, когда они засверкали, прочертил ими пространство перед собой. А да, отлично, ха-ха, связующая нить с ним вспыхнула и окрасилась ярко-зеленым цветом. Я оказался прав, наша связь укрепилась, теперь он точно никуда не сбежит. Но затем я понял, что это еще не все. У Кузи начали буквально на глазах удлиняться зубы. Ауф-ауф-ауф, откликнулся монстрик, довольно клацая зубищами. Да, они перестали расти, но теперь были раза в 2 длиннее исходного значения. Я аж растерялся на несколько секунд, и Кузя воспользовался этим. Тут же принялся вгрызаться в паркет. Раздался громкий хруст древесины. Звук был достаточно громким, чтобы привлечь не только Пышку, но и родителей. «Да что ж ты делаешь?» – закричал батя, появившийся в дверном проеме первым. «Угомони этого, как его, Кузя, ко мне!» Крикнул я, и монстрик остановился, затем запрыгнул ко мне на руки. Я прошептал ему, почесав пузико. «Нельзя так делать. Так, держи его!» Крикнул он, и дрожащей рукой выхватил телефон. «Захарыч, где там твоя когтеточка, тащи? Быстро! Ты смотри на его зубы!» Пробормотала впечатлительная маман. «Серег, батя вопросительно посмотрел на меня. Все нормально, особенности роста», улыбнулся я, пожав плечами. «Так особенности?» Батя побледнел. «В общем, завтра, в срочном порядке ведем твоего Кузю на регистрацию, иначе там даже с виду будет понятно, что это монстр. И ты, Серега, пойдешь с нами». «Так завтра садик же», — ответила Пышка. «Ничего страшного, возьмем справку у нашего лекаря. Температура, например, или еще какая оказия, что там у малышей бывает», — предложил батя. «Зубки еще все не прорезались», — подсказала маман. «Вот, зубки режутся», — выставил ладонь батя. «Правильно. Вань, может, все-таки сами зарегистрируем?» — спросила мама Наташа. «Ну а как ты себе это представляешь?» — покосился на нее батя. «А если он выйдет из-под контроля, и вместо паркета замерщика погрызет, мы сядем, Наташ, точно сядем, и надолго». «Оха, точно», — вздохнула маман. «Да, я позвоню Елене Юрьевне. Предупрежу ее». «Правильно. Иди прямо сейчас звони», — ответил ей батя. И вновь схватил телефон, закричав в него: «Захарыч, твою мать, ты не знаешь, где оставил эту деревяшку?» «Да иду я, иду», услышали мы с порога голос слуги. «Тяжелая, зараза», кряхтя, он занес массивный столб на подставке, прямо с меня ростом, пронес его в свободный угол детской и оставил его там. Судя по фиолетовому свечению, дерево было заряжено магией для более долгой службы. «Иди», отпустил я Кузю, махнув в сторону столба. «Вон там зубки поточи, и коготки тоже можешь». Монстрик заувчил, затем совершил один единственный прыжок. Зато какой! Преодолел 3,5 метра и с лету вгрызся в деревяшку. Но та не поддалась, лишь слегка потрескивала сдерживающей магией. «Ты смотри, выдержала фиговина», — хмыкнул батя, а затем обернулся к Захарычу. «А с тебя, замена паркета. Вон что натворил Кузя, «Смотри, ну вот пусть он и меняет», — пробурчал Захарыч, посмотрев в сторону разгрызанных в труху нескольких паркетин. Затем встретился взглядом с батей. «Да шучу я так, Иван Александрович, завтра все сделаю в лучшем виде». Чуть позже все пошли ужинать. Родители сподобились покормить меня картофельным пюре с тефтелями. Все было аппетитным, а подливка просто сумасшедше вкусная. Я попросил добавки. «Сережа, на ночь нельзя много есть», — подметила Пышка. «Животик заболеть может». «Вот именно», — ответила маман. «Давай-ка я тебе лучше морсика ягодного налью». Я справился с подступающим раздражением. Вот опять Пышка лезет со своими правилами. Может, у меня метаболизм бешеный. Не просто же так организм требует добавки, а я ему доверяю. Пышка тревожно посмотрела на меня. «Ладно уж, на этот раз прощаю. В порядке исключения, а то давно ты, Лариса Батьковна, не косячила. Живи пока спокойно. Ни один муравей не залезет под твою безразмерную юбку. Обещаю». Няня прочитала мой взгляд и расслабилась. А я решил допить морс в детской. «Пойду, поутюсь». Спрыгнул я с высокого стула и схватил стакан. «Только аккуратней, не разлей», — предупредила маман. «Смотри под ноги. Блин, будто с рукожопом каким-то разговаривает. Ну вот зачем ты это сказала?» А теперь рука задрожала. «Лариса Михайловна, помогите ему», — обратилась к няне сердобольная мама Наташа. «Он может не справиться. Стакан тяжелый. Уйди отсюда, Пышка. Брысь. Я сам донесу». Я отмахнулся от Пышки и донес в детскую совсем нелегкий стакан. Поставил его на столик. «Ух, какой ты сильный, Сережка», — улыбнулась мне Лариса. «А ты как думала? А теперь оставь меня одного. Ну же». А я включил интерактивную доску. Открыл на ней ученический блок. Пышка убедилась, что я действительно собрался самообразовываться, а затем исчезла из детской. Кузя был занят когтеточкой, атакуя ее снова и снова. Видно, прилично у него чесались зубки. А, нет, уже не зубки острые, как бритва зубы. Учитывая, с какой легкостью он вскрыл паркет, я догадывался, насколько это опасное оружие. Но что произошло? Почему они выросли почти в два раза? Видимо, укрепление связи сказалось на стрессе, а тот, на его адаптации в этом мире. Ему стало комфортней, и рост отразился таким образом, пока на зубах. Что дальше будет, не знаю. Надо будет у Иннокентия Павловича спросить. Правда, что-то он последнюю неделю не появлялся. Но вот когда придет, сразу спрошу. Я сделал глоток прохладного напитка. Вкус отменный просто. Затем отключил детский режим и посмотрел новостную сводку в сети. Разлома всего было два. Один, возле Грандо, где я и подобрал Кузю. Второй, недалеко от батиной фабрики. Оба ликвидированы. Монстры пойманы или уничтожены. О жертвах не сообщается, а эксперты никак не комментируют такую мощную активность. С таким успехом я быстрее доберусь до истины. Кстати, надо отметить на карте эти два прорыва. Теперь она лежала за интерактивной доской. Там же стоял журнальный столик и письменные принадлежности. Одну из них я взял, которая забавно называлась «шариковой ручкой». Ага, мурзиковая ножка, блин, ха-ха. Развернул рулон, отметил крестиком места появления монстров. А затем поймал себя на мысли, что начинает вырисовываться новый знак монстра. Что это за херня такая, без понятия. Надеюсь, что пойму вовремя. До того, как что-то произойдет пострашнее этих прорывов. Допил морс, понял, что никто меня не контролирует, и решил продолжить свои давние поиски настоящей матери, и сделать это именно с помощью интерактивной доски. Я нашел иконку браузера, как называл ее батя, тыкнул на нее и зашел в поисковик. Так, вернемся туда, с чего начинали. Я помню ее глаза, и знаю, как зовут, Анжелика. Теперь времени, словно зерна за щеками хомяка до первого снега, и никто мне не помешает. В общем, я продолжил поиск. Снова фото незнакомых Анжелик, но глаза были темные, а мне нужны голубые с золотистыми лучиками на радужке. Нет, не та, и это не та. «Сережа, а ты будешь чай? С конфетками?» Услышал я Пышку и дернулся от испуга. Она зашла в детскую, вопросительно посматривая на меня и слегка улыбаясь. Кое-как успел переключиться на ученический блок. «Нет», — хмуро ответил я, — «не хочу». «Все, все», — няня выставила руки в успокаивающем жесте. «Не отвлекаю. Да чтоб тебя демоны бездны в темный портал утащили. Опять заходить в эту сеть». Затем я посмотрел на дверь. Ну как я раньше об этом не догадался. Есть там небольшая щеколда. Подошел к двери и защелкнул ее. Теперь хоть врасплох меня не застанут. Так, продолжим поиски. Не знаю, сколько времени прошло. Но вот я перелистнул виртуальную страницу и нашел ее. Да, именно этот взгляд я запомнил, а всмотревшись в лицо, понял, что это именно моя мать, тот же овал лица, между прочим, очень красивого. Но вот я изучил ее профиль, ни адреса, ни новых фото, ни одной зацепки. Да и, судя по дате, заходила моя настоящая мать в сеть полгода тому назад. Это меня расстроило, но долго киснуть было не в моей привычке. Я быстро сообразил, что делать, надо отправить сообщение, причем какое-нибудь нейтральное, чтобы те, кто меня хочет убить, не поняли, что это от меня. Если мама Анжелика ответит, мы начнем общаться и найду способ, как назначить ей встречу. Причем те, кто может следить за ней, так и не поймет, что мы собираемся встретиться. Да и то, что это ее сын тоже. Но потом я определил, что регистрации у меня в этой программе нет. Точнее, нет телефона, который я мог бы указать в колонке данных и подтвердить его. А без регистрации я не смогу отправлять сообщения. Да что ж такое, одни сплошные препятствия. Так что же делать? Дверь дернулась, затем в нее постучали, притом очень настойчиво. «Серег, я хотел с тобой поговорить», — услышал я голос бати. «Черт, опять переключать доску на ученический блок». Я провел несколько манипуляций на экране, затем открыл первый попавшийся математический пример и пошел открывать. Щелк, отодвинулась щеколда, и в детскую зашел батя. Его взгляд тут же обратился в сторону доски. Затем он посмотрел на Кузю, который продолжал терзать неубиваемую когтеточку. «А чего закрываешься? Чтоб не мешали учиться?» Понимающе посмотрел он на меня. «Да, знакомо. Меня вон тоже супруга со слугами вечно отвлекали в кабинете, пока не врезал в дверь замок. Так у тебя есть пара минут?» «Ага», кивнул я. Мы прошли к дивану и уселись. Батя приобнял меня. «Сын, мы завтра поедем в Министерство магической безопасности. Там будем регистрировать твоего Кузю», — начал батя. «Да, ты говорил», — ответил я. «В общем, тут такое дело. Я переживаю, что в нем обнаружат монстра, и тогда для тебя это будет ударом. Его заберут, понимаешь?» Он тревожным взглядом смотрел на меня. «Что там будут делать?» — спросил я у него. «Все, что я знаю, достаточно показать питомца представителю Министерства магической безопасности. Они его сфотографируют, занесут в базу данных и выдадут документы. Но я к тебе по одному важному моменту». «Да, слушаю», — посмотрел я на Кузю, который устал чесать зубы, и присел немного отдохнуть, озадаченно посматривая на неповрежденную когтеточку. «Кузя, как бы тебе это сказать?» — батя почесал затылок. «Он может начать нервничать, а вдруг он рассвирепеет, и тогда все будет холоса», — пообещал я. «Поэтому я и беру тебя, понял?» — продолжал смотреть на меня батя. «Чтобы ты контролировал Кузю». «Да, буду контролировать», — ответил я. «Не пилизивай». «Ну хорошо», — батя немного расслабился, затем подскочил с дивана и подошел к доске. «А во, ты уже такие примеры решаешь? Ну и сколько будет 31 - 11? Я вздохнул. «Ты, бать, такую легкотню у меня спрашиваешь, что я прям валяюсь с тебя. 20, тут же ответил ему. «Ох ты ж, правильно», — довольно вскрикнул батя. «Да ты уже мастер, счетоводом великим будешь». «Ага, именно об этом мечтаю, аж кипятком писаюсь. Хренушки, у меня другое будущее, гораздо более насыщенное, чем душные стены и бесконечные цифры перед глазами. Великим магом», — поправил я батю. «Да, это лучше, согласен», — расплылся он в улыбке и потрепал меня по голове. «Все, убежал. Сладких снов тебе, сын». «И тебе», — ответил я, провожая его до двери. «Так, значит, если Кузя начнет нервничать, у меня хватит маны, чтобы сдержать его порыв разобрать всех на органические детали своими очень зубастыми челюстями». Я взглянул на Кузю, который, передохнув, вновь набросился на когтеточку. Забавный он и упертый, прям как я. «Не отступать и не сдаваться, вот наш девиз». Затем я перевел взгляд на экран интерактивной доски, на чем мы остановились. «Я нашел свою биологическую мать, и теперь надо подумать, как зарегистрироваться, чтобы написать ей сообщение. Ну тогда пора прогуляться на кухню. Мало ли, может, мне повезет, кто-то из прислуги оставил телефон без присмотра». Я прошел по коридору, затем услышал голоса Аннушки и Пышки со стороны кухни. Ну блин, и тут засада. А затем мой взгляд уставился на телефон. Он лежал прямо перед моим носом, на тумбочке. И судя по вишневому цвету и дурацкому брелку в виде пробитого стрелой сердца, Это был артефакт Аннушки. Ну что ж, сами боги мне послали такой шанс. Я схватил его с полки, тихо прошел в детскую, лишь бы хватило времени. Вошел в программу, затем нашел нужную колонку, заранее убрал звук на телефоне и ввел номер. «Давай быстрей, ты, тормозная сеть». Вот пришло сообщение на коробку Аннушки. Я прочитал его, ввел на доске код. «Поздравляем, вы зарегистрированы в социальной сети «Одногруппники».» Я прокрался в коридор, положил телефон обратно на тумбочку и также вернулся в детскую. «Все, дело сделано. Введите имя и фамилию». «Ага, сейчас. Пусть будет весельчак». «А что, я люблю повеселиться. Просто в том мире мои шутки не все оценили по достоинству. Будем шутить в этом». «Конечно, я не вводил больше никаких данных. Просто отправил сообщение. Привет, как дела? А вот теперь остается только ждать. В общем, буду мониторить этот момент». Я вышел из сети, вновь переключая режим на ученический. Как оказалось, вовремя. В детскую зашла Пышка, предлагая готовиться ко сну. «Теперь я готов, а дальше умывание перед сном, пижама, кроватка, а под боком Кузя, через минуту уже начавший тихонько посапывать. Вот под его колыбельную я уснул мгновенно. Центральное министерство магической безопасности. Следующим утром, когда мы зашли в душную комнату, в которой на стеллажах располагались сотни приборов, проводов, шлангов, каких-то склянок, Кузя забеспокоился. Он начал громче уфкать, но я тут же ему передал, что это просто регистрация.